Глава 15. Дверь Балду Хауса открывает Молли Тьяк. Ключ от двери лежит у меня в сумочке, но мне кажется не вполне правильным пускать его в ход, не постучав. Во всяком случае, пока. Может быть, когда-нибудь придет и его черед. Не знаю только, к добру это будет или к худу. «А, это вы», — говорит Молли и прибавляет запоздалое «здравствуйте», словно удивлена тем, что я здесь, но вообще-то ей все равно. Я переступаю порог. Русые волосы Молли стянуты в тугой пучок, отчего изящные резко очерченные скулы проявились еще отчетливее, а также стали видны малюсенькие татуировки на тонкой шее, загоревшей под корнуольским солнцем. Молли в длинной темной юбке и белой льняной блузе неторопливо идет через холл по направлению к кухне. Каждые 4 шага она подносит к губам вейп и выдыхает обильные клубы пара. Пар пахнет яблоком или корицей или чем-то еще. Трава? Что-нибудь покрепче травы? Мы уже привычно входим на кухню, и только тут я замечаю, как спокойно в доме. Я позвонила, чтобы предупредить Малкольма, что хочу поговорить с Соломоном. Он торопливо согласился, а потом пожаловался, что в ресторане дел по горло, и завершил разговор словами: «Я буду на работе допоздна, а Молли дома, она привезет детей из школы». Но детей в доме не слышно. А ведь если в доме есть дети, особенно такие неугомонные, как Соломон, то производимый ими шум невозможно не услышать даже в такой громадине, как Балду. Я сажусь у кухонного островка, мне предлагают зеленый чай в пиале. Молли апатично произносит: «Дети скоро вернутся, если вы приехали из-за них». «Да, из-за них. Сегодня ими занимается Триша». «Уборщица?» «Угу. Она заберет детей, я попросила ее об одолжении. Триша сказала, что будет днем в Пензансе, а Грейс там записана к зубному. Осмотр или вроде того». Ее взгляд скользит по мне, оцепеневший, безразличный. Я-то думала, что в кои-то веки побуду в доме одна. В милом отчим доме. Ну ладно. Это сказано явно в пику мне. После ее слов во мне поднимается негодование. Твои племянницы и племянник отчаянно нуждаются в помощи. Именно я стараюсь помочь. Еще меня смущает ее странная позиция. С одной стороны, она явно любит этот дом, но иногда в ее тоне прорывается холодное равнодушие к Балду или даже отвращение. Еще я понимаю, что поглядываю на татушки профессионально. 4, 5, 6, может, есть еще. Работая судебным психологом, я насмотрелась на татуировки, изучила тайный язык тюрьмы. Наколки в шахматном порядке, точка под глазом, татуировки во всю руку, и знаю неписанное правило, выведенное судебными психиатрами касательно людей с татуировками и пирсингом. Больше 6 означает, что их обладатель склонен к суициду. Каждое колечко в соске, каждая новая ситуативная татуировка после определенного их числа становится, возможно, ступенькой на лестнице саморазрушения. Особенно это касается наколок на руках и лице, а также пирсинга в не самых обычных местах — брови, щеки, гениталии. Маркеры, указывающие на смерть, словно следы на земле в старых полицейских детективах, которые мой жадный до головоломок мозг поглощал во множестве. Интересная татуировка. Я указываю на явно неудачную, расплывшуюся тату на левой ладони Молли у основания большого пальца. То ли крохотный дельфин, то ли раздавленный муравей. А, Молли слегка краснеет. Бинго. Это, да, глупости на Ибице. Не лучший день моей жизни. Мне становится неловко. Зачем я с ней так резко? Но, с другой стороны, Молли не проявляет ни готовности сделать шаг навстречу, ни дружелюбия, и все же надо бы с ней полюбезней. «Чем вы занимаетесь, Молли? В смысле, когда вы не здесь?» Пожимает плечами, выпускает клуб пара. «У меня лавка в Сент-Айвзе. Продаем туристам традиционную бижутерию, кельтские кресты и прочую ерунду. Я говорю покупателям, что мы делаем безделушки из металла с кораблей, затонувших возле Сили, и они клюют. А на самом деле это все штамповка из Гуандуня». Я вежливо смеюсь. Заработала очко и могу расспросить о наследстве, деньгах, Малкольме, о соперничестве его детей, об отчужденности Грейс и, конечно, задать главный вопрос. Какова вероятность того, что у Грейс другой отец? Но все вопросы слишком уж в лоб, а последний еще и откровенно груб, поэтому я начинаю издалека. Можно задать пару-тройку вопросов о семье, о прошлом? Молли рассеянно постукивает по вейпу. Кажется, там кончилась жижа или чем он там заряжен. Черт! Откручивает наконечник и повторяет. Черт! Потом, словно вспомнив обо мне, спрашивает. Можно? Что? У меня есть пара вопросов. Прошу прощения, если они покажутся слишком личными, но ваш брат просил меня помочь, а значит, мне придется работать со всей семьей. Конечно. Черт. Почему нет? Вопросы. Хорошо. Вы не могли бы рассказать, какие отношения у вас были с Натали? Понимаете, если брат внезапно женится на женщине гораздо моложе себя, сестра может воспринять ее как конкурентку. Теперь Молли, не отрываясь, смотрит на меня. Вид у нее уже куда менее оцепенелый, а светло-карие глаза блестят. Как будто она давно ждала, что кто-нибудь заведет разговор об этом. «Вы правда хотите знать обо мне и Натали Скьюз?» «Да». «О моей плодовитой красавице-невестке? Обо мне и причисленной к лику святых Натали?» «Плодовитый». Слово гудит, как колокола на церкви святого Бариана. «Да. Можете развить мысль?» Молли хитро улыбается. «Не, если я начну говорить правду, меня обзовут завистливой сукой и запишут в подозреваемые в очередной раз. Хриплый смех. Поэтому нет, не могу». Я подавляю настоятельное желание достать телефон и включить на запись. «Что вы хотите сказать, Молли? Не обязательно рассказывать мне все, но я искренне хочу помочь». Нас прерывает шум мотора, отдаленные голоса, дети. Молли закатывает глаза. «Как не вовремя, милая». «Может, попробуем позже?» «Да, может быть», — с растяжкой произносит Молли. Потом вдруг наклоняется очень близко, хватает мою руку, сжимает. «Знаете, Карензо, вы кажетесь мне неплохим человеком». «Надеюсь. Я специалист и здесь, чтобы поддержать эту семью, я не...» Она кивает. «Поэтому мой вам совет. Уезжайте». «Что?» Я непонимающе смотрю на нее. «В этом доме всегда было жутко. Гуляли сквозняки и творилось черт знает что. Но мы тут привыкли. Мы справимся. Мы всегда справляемся. Мы тьяки. И нам не нужно, чтобы какой-нибудь придурок, порывшись в прошлом, усложнил все еще больше. Чтобы из-за него бедным детям, бедный Грейс, стало еще хуже». Я сбита с толку. Слова настолько странные, что просто не укладываются у меня в голове, а Молли уже направляется в холл встречать детей, и мне остается только последовать за ней. Уборщица Триша как раз вынимает ключ из замка и поворачивается к детям. «Соли, Грейс, заходите! На улице снова дождь!» Трише около 40, и сейчас, когда капюшон откинут, я вижу осветленные волосы и доброе лицо. Триша доброжелательно улыбается мне, но меня поражает выражение ее глаз, контрастирующее с улыбкой. В глазах ее страх. Триша озирается в холле так, словно ей страшно, словно ей невыносимо даже думать о том, чтобы сделать еще хоть шаг. А ведь она приходит сюда и занимается уборкой дважды в неделю. И тут я вспоминаю, что говорил о ней Малкольм. С уборкой справляется быстро, всегда в наушниках и всегда в накинутом капюшоне. «Триша, как они?» — спрашивает Молли. Триша бросает нервный взгляд на меня, потом на Молли. «Нормально. Ну, нормально. Немножко как бы рассеянные. Ладно, мне пора». Триша отступает, пятится на крыльцо, в сумеречный ноябрьский дождь, накидывает темный капюшон. А вот и дети. Соломон, конечно, взбегает на крыльцо первым. «Молли, Молли, Молли-мо!» Молли улыбается, искренне, естественно. Соломон обрадованно кидается ко мне. «Карензо, ты вернулась! А я придумал, что хочу на Рождество. Экзоскелет!» Но в мальчике сегодня есть что-то странное. Он то и дело прерывается, вертит головой, озирается то так, то сяк, словно слышит что-то, чего мы не слышим. Я смотрю на него, и во мне поднимается странное, болезненное чувство. Соломон. В дом входит Грейс, оглядывает всех поочередно и спокойно произносит. «Опять он за свое! Тетя Молли, опять! Он опять видит этих птиц!» Триша с фальшивой беззаботностью машет. «Ну, всем пока-пока!» И исчезает так же быстро, как появилась. Слышно, как машина, взвизгнув шинами, уезжает. Мы все направляемся на кухню. Молли оборачивается ко мне, взмахивает вейпом. «Можете присмотреть за крепостью? Мне нужны картриджи для этой штуковины. Дело на час, не больше». Прежде чем я успеваю возразить, Молли исчезает. Хлопает дверь, заводится мотор, и по дорожке мимо окна кухни проезжает машина, направляется к залитой светом уютной цивилизации. Дверь кухни распахивается. Появляется Грейс с тарелкой, на которой два аккуратно расположенных печенья и стакан сока розового цвета. Грейс проходит мимо меня, роняя: «Он там! Вы с ним один на один!» Я не двигаюсь с места, борясь с внезапным, непрофессиональным чувством. Мне до ужаса не хочется заходить на кухню. Не хочется остаться один на один с Соломоном Тьяком.